Да меня просто-напросто засмеют в ФБР. Вы знаете, сколько детей пропадает ежегодно? Знаете, сколько дел у нас открыто? Агент Миллер, будь это ваша дочь, как бы вы поступили? Скажите, что бы вы сделали? Громко спросил Аарон. Просто ответьте. Если б какой-то подонок похитил вашу 3-летнюю дочь, а годы спустя, в день ее рождения, вы получили бы видео, где она играет, как ни в чем не бывало, что бы вы почувствовали? Когда у вас отняли самое ценное на свете, а потом, много лет спустя, показали, как хорошо ей без вас живется. Миллер ничего на это не ответил. Все, что у нас есть, это записи ваше заявление о том, что на видео ваша дочь. Мне будет чертовски трудно убедить начальство, я не могу ничего обещать. Это Кира, агент, отрезала Мирен. Вы прекрасно знаете, что это правда. Почему вы так уверены? Потому что каждое утро, открыв глаза, я вижу перед собой ее лицо. Глава 15. Мирен Трикс. 1998. Правда более неуловима, чем обман, но она бьет сильнее. Стоит лишь потерять бдительность. На следующее утро будильник зазвонил раньше, чем требовалось моему телу. Я поздно легла спать, просматривая файлы, которые прислал мне профессор Шмойер. И на завтрак мне пришлось довольствоваться ванильным кофе из Старбакса. Затем я зашла в магазин мобильных телефонов и оплатила картой черный Nokia 5110, который был буквально у всех, с абонементом, включающим 50 текстовых сообщений и 60 минут звонков бесплатно. Потом направилась к зданию суда, освещенному ярким солнцем. Погода была прекрасной, а при входе дружелюбный полицейский попросил оставить телефон в лотке. «Мобильные запрещены», — сказал он, и забрал мой новый источник контакта с миром, которому было от силы 15 минут. «Досье, которое я запросила несколько недель назад, готово?» — спросила я у секретаря. Завидев меня, та чертыхнулась. Это была афроамериканка лет 40, поразительно похожая на мать Стива Аркела из сериала «Дела семейные». «Снова вы?» «Вообще-то это мое право. Согласно закону Меган, правоохранительные органы штата обязаны обнародовать данные о лицах, совершивших преступления сексуального характера, включая их место жительства и актуальную фотографию. У нас пока нет веб-страницы. Ну, знаете, в интернете. То, о чем все говорят». 2 недели назад вы сказали мне то же самое. Вы не можете отказать мне в моем праве. Это федеральный закон, вы в курсе? Мы работаем над этим, честное слово. Просто объем очень большой. Насколько большой? Вы представить не можете. Она раскинула руки. Могу я посмотреть лично? На реестр сексуальных преступников? Ни за что. Эти данные обязаны быть публичными. Сколько раз мне это повторять? Ну ладно, я сейчас уточню, сдалась женщина. Подождите здесь, пожалуйста. Секретарь ненадолго вышла в коридор, а я вернулась ко входу и позвонила маме, чтобы она записала мой номер. Но трубку никто не взял, так что я снова оставила телефон и вернулась к секретарю. «Мисс, пожалуйста, пойдемте со мной. Я отведу вас в архив». Через несколько минут мы спустились в подвал, и мужчина в галстуке и рубашке с короткими рукавами, читавший газету, посмотрел на нас так, словно не ожидал посетителей. «Доброе утро, Пол. Как дела? Я тут привела к тебе девушку, которая... Короче, она по поводу закона Меган». «Сексуальные преступники. Этих у нас полно. Мы оцифровываем архив, но... Это же данные за 30 лет работы по уши». Я подняла руку и сопроводила жест притворной улыбкой. «Ну что же, подпишите здесь и здесь», — сказал он. «Это документ, где говорится, что вы обязуетесь не использовать собранную вами информацию для причинения вреда, преследования или самосуда, а иначе понесете соответствующее наказание». «Разумеется, само собой. Даже у преступников есть право». Пол провел меня по длинному, выложенному плиткой коридору в свете флуоресцентных ламп и остановился перед одной из дверей. «Здесь у нас хранится все, что мы оцифровываем. Данные о правонарушителях всех трех уровней риска». Он открыл дверь, демонстрируя гигантский лабиринт металлических стеллажей, забитых картонными коробками. «В интернете будет немного меньше информации, но это то, с чем мы работаем сейчас. Возможно, через пару лет мы сможем привести все в порядок, но скоро Рождество, и кому охота сидеть за монитором и вбивать досье?» «Все это? Вы шутите?» Мужчина покачал головой и поджал губы. «На этих трех стеллажах дела с 1970-х до начала 1980-х годов. Два других охватывают по 5 лет, в общем, все интуитивно понятно. Коробки с желтыми наклейками — третий уровень. Самые опасные преступники. Насильники, убийцы, педофилы-рецидивисты. Все остальное — более легкие преступления». Я сглотнула. Несколькими годами ранее 7-летнюю Меган Канка изнасиловал и убил ее сосед, педофил-рецидивист. Родители Меган утверждали, что если бы они знали правду об их соседе, то не позволили бы ей играть одной вблизи его дома. Случившееся повергло страну в шок, и вскоре, не без сопротивления, был принят федеральный закон, обязывающий власти обнародовать список освобожденных сексуальных преступников, включая их фотографии, текущие адреса и профили жертв, чтобы информировать общественность, если кто-то из сограждан представляет потенциальную опасность. Идея была в том, чтобы знать, кто твой сосед.